смог сказать тебе прости, что все бывает так, я не мечтал. И миг, что Бог нам оторвал, расставил по местам, но обижать не стал. Навсегда тебя я обнимаю, навсегда тебя увидел и растаял. Твой взгляд, как ангел, дарит свет, ты оставляешь в небе след. Невозможно осторожным быть. Во сне, сражаясь за тебя опять, сквозь небо мчится огненный патруль. И ты, моя любовь, и я увидим навсегда, что мир прекрасен, да. Ангел дарит свет, ты оставляешь в небе след. Невозможно осторожным обнимаю навсегда. Тебя увидел и растаял. Твой взгляд, как ангел, дарит свет, ты оставляешь в небе след. Невозможно осознать.